Нерегулярные доходы храма. Казну храма пополняли также иные платежи, которые нельзя отнести к налогам. Речь идет о плате за некоторые услуги, оказываемые Иерусалимским храмом членам иудейского общества. Такие платежи свидетельствовали о наличии своеобразных товарно-денежных отношений между иудеями и их богом, а храм выступал посредником, приходующим денежные платежи. Среди таких иных платежей наиболее важным был так называемый «выкуп обетов», о котором достаточно подробно сказано в книге Левит. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, если кто дает обет посвятить душу Господу по оценке твоей, то оценка твоя мужчине от 20 лет до 60 должна быть 50 сиклей серебряных по сиклю священному. Если же это женщина, то оценка твоя должна быть 30 сиклей, а от месяца до 5 твоя оценка мужчине должна быть 5 сиклей серебра, а женщине оценка твоя 3 сикля серебра. От 60 лет и выше мужчине оценка твоя должна быть 15 сиклей серебра, а женщине 10 сиклей. В этом отрывке и далее в главе 27 книги Левит мы видим строгую регламентацию выкупа обетов, то есть освобождения человека от ранее данного Богу обещания, которое по тем или иным причинам оказалось неисполненным. Например, обещание выполнить какие-то работы при скинии завета, а позднее при храме. Деньги за выкуп обета вносились в казну храма. Некоторые исследователи забывают еще об одном источнике пополнения казны храма. Видимо, потому, что он не относится к разряду постоянных источников. Речь идет о некоторой части добычи, получаемой в войнах, которая, согласно закону Моисееву, причиталась служителям Иерусалимского храма. Зайцев в книге «Очерки быта древних евреев», изданной в 1869 году, писал: «Раздел добычи при Моисее, книга чисел, глава 31, должен был оставаться образцом для евреев и на последующие времена. Каждый воин оставлял при себе то, что он добыл из золота, серебра, одежд и тому подобного. Отдавать что-либо из этого в святилище, как то делали особенно начальники войска». Книга чисел, глава 31 и 48. «Представлено было воле каждого». Книга чисел, глава 31 и главы 48 по 54. Пленники, а также скот были собираемы в одно место, перечисляемы, и половина оставалась воинам, а другая — народу, не участвовавшему в походе. Затем каждый из воинов давал 1/500 часть своей добычи священнику, а из народа — каждый 50-ю часть левитам. Мы уже отмечали, что какая-то часть иудейского общества, несмотря на все меры политических и религиозных вождей, уклонялась от платежей в храм. Вместе с тем, часть иудеев, наоборот, сверхдолжных нормативных платежей осуществляли еще дополнительные добровольные платежи. Достаточно вспомнить историю из Евангелия о бедной вдовице, которая положила в сокровищницу храма 2 лепты. В том же повествовании было сказано, что также многие богатые клали много. Вот что пишет о таких добровольных сверхнормативных платежах Богоявленский в книге «Значение Иерусалимского храма в ветхозаветной истории еврейского народа». Обыкновенно присылались деньги, но очень часто, говорит Ширер, были присылаемы отдельные предметы, которые употреблялись для богослужения или служили для украшения храма. Даже знатные неиудеи присылали нередко дары для храма. В сокровищнице храма были поставлены 13 сундуков, в которых лежали деньги, назначенные для целей богослужебных. Не менее 6 из них заключали только добровольные дары без определенного ближайшего назначения.